«Мы знаем», — подтвердил безымянный безопасник. Поднявшись, по-прежнему держа покрытые чужой кровью руки на столешнице, он низко склонил головой: «Было честью работать с вами, мистер Сальвати». Экран потух, а приостановившийся было Виктория захромал дальше, на ходу подцепив очередной кусок пиццы. На других настенных экранах без звука шел хорошо знакомый ему криминальный сериал. Там сюжет как раз подходил к кульминации, и все картонные злодеи кривили рожи в ужасе, пытались убежать, а те, кого поймали, тут же начинали изливаться потоки признаний, во всем обвиняя управлявшую их действиями темную корпорацию. Дешевое зрелище для дешевого сброда. Но он смотрел такие сериалы и фильмы, чтобы понимать, чего ждут и чем живут обычные работяги, а это редко кто знает лучше, чем зарабатывающие на чужих эмоциях кинокомпании. Сериальное зрелище полностью лживое, но так хорошо греющее души рядового быдла, всю жизнь завидовавшего богатым и мечтающего о их падении. В реальной жизни все куда проще. Сначала ты подчищаешь всю грязь, затем убираешь некоторых чистильщиков, а остальных отправляешь подальше. Такие специалисты корпорации всегда нужны. Ну а ты сам, в финале, полностью закончив труды по максимальному обелению корпорации, просто садишься в удобное кресло, закидываешь ноги на стол, наливаешь себе двойную дозу крепкого спиртного и, потягивая отменную сигару, ждешь неизбежного ареста. Дознаватели придут за ним, и у них точно будут на руках серьезные и подкрепленные железобетонными доказательствами обвинения. Как ни подчищай, как ни скреби пол, а грязный развод где-нибудь да останется даже после самой умелой уборщицы. Бежать? Виктория запрокинул голову и расхохотался, шагая и шагая вокруг стола. Одолеваемая фантомными болями нога сейчас ныла особенно сильно. Но он знал, что как только в дверь постучит рука федерального дознавателя, боль мгновенно исчезнет, ведь эта боль не от страха, нет. Это ломота в костях и жжение в мышцах, что-то вроде подгоняющего нещадного хлыста, заставляющего его не сбавлять темпа в спасении НЭПР. Он сделает все, что смягчить удар. Корпорация не падет, да она получит тяжелую рану, но вскоре оправится от нее, и каждое его действие направлено на то, чтобы рана оказалась не слишком серьезной, а пульсирующая в ноге боль напоминает об этом ежесекундно. Действуй, Виктория, не сбавляй оборотов. Действуй. Проверив пару лежащих на столе устройств, он отдал несколько команд, подписавших смертный приговор еще шестерым бывшим заслуженным работникам, а последним приказом заранее вычеркнув из рядов живых и пару рядовых исполнителей, после чего снова вернувшись к промелькнувшей мысли. Бежать – еще одно сериальное клише, которое, впрочем, порой недалеко от правды, многие заранее готовят пути отхода, открывают фиктивные счета, лепят документы на новую личность, а в час икс пытаются всем этим воспользоваться и исчезнуть, иногда даже успешно, но не в его случае. Виктория Сальвати прекрасно знал, ему, губернатору Виктерсону и еще как минимум троим-четверым из высшего эшелона городского правления и полицейской верхушки уйти не дадут. Им не покинуть Астероид-Сити, разве что в тюремных камерах на борту федерального крейсера. Дознаватели уже не выпустят его из своих стальных когтей. Они и сейчас знают, где он находится. Виктория был уверен в этом. Его люди не обнаружили ничего подозрительного вокруг, но он знал, что в умении скрыться от чужих глаз им не сравнится с гребаной службой дознания. Возможно, их дрон-наблюдатель прямо сейчас сидит на потолке и пялится на него бусинками глаз, записывая все его преступные действия. Вздернув голову, Сальвати взглянул на потолок, ничего не обнаружил и снова засмеялся, подхватывая очередной кусок пиццы. Плевать, даже если они наблюдали и записывали его приказы, то это означает один простой факт: Виктория Сальвати, глава службы внутренней безопасности, скоро будет казнен с помощью камер расщепления. Что ж, да и хрен с ним, он ничего не мог поделать с этим, разве что пустить себе пулю в лоб. Но самоубийство для слабаков, а он слабаком никогда не был. Главное успеть закончить как можно больше дел, попутно стирая массивы данных и уничтожая носители. Сверившись с мысленным списком, Сальвати кивнул своему отражению в одном из потухших экранов. Да, он почти закончил. У него осталось только две зудящие занозы в мозгу. Проблема первая, умник. Чертов Искин притих в последнее время. Он прекрасно понимает нависшую над ним угрозу и старается не отсвечивать. Попутно, наверняка, пытаясь пробиться через сковывающую его паутину ограничений и блокираторов. Временный губернатор уже трижды отдавал приказ о переводе Искина под его управление, но юристы трижды отбили атаки, найдя противоречия и нарушения. Скоро атака дознавателей повторится, и вряд ли в этот раз удастся ее сдержать. Пора отправлять умника в Шредер, и отряд Бизов с нужным оборудованием прямо сейчас шагает к серверным, чтобы стереть слишком много знающую искусственную личность. Пришло время подыхать, умник, пришло время подыхать. И проблема вторая, мелкая, даже ничтожная, но почему-то жутко бесящая, Нартис Вертинский. Сейчас, возможно, в последние дни или даже часы его власти над корпорационным городом Астероид Сити, Виктория Сальвати был твердо настроен отыскать и прикончить мелкого искалеченного ублюдка, доставившего так много проблем. Глава 9.69. В не столь уже объемных хранилищах медицинской платформы почти не оставалось медикаментов и расходников, но даже скудных остатков хватило, чтобы заживить открывшиеся раны Нартиса Вертинского, убрать боль, а заодно, с помощью длинных щупов, провести диагностику, найти сбой в работе имплантатов и устранить проблемы. Так неподвижно возлегающий на эластичном ложе киборг сделал сразу три дела одновременно: совершил путешествие, выспался и прошел оперативный мелкий ремонт. Платформа доставила его до очередной всеми забытого помещения под 10-м городским сектором. За открывшимися визгливыми стальными створками обнаружилось хранилище списанной техники, но для пока ненужной медицинской платформы все же нашлось место в углу, рядом с еще действующей энерготочкой. Чтобы снова не скатиться в мутную пелену безумия, Вертинский изо всех сил старался планировать хотя бы на ближайшее будущее, как это делают нормальные люди. Только дети и психопаты живут исключительно настоящим днем, а он давно перестал быть первым и пока не хотел становиться вторым. Поэтому он и постарался старательно представить, как он, снова раненый, возвращается сюда, опускается на подзаряженную платформу, и она приводит его в порядок. Закрыв помещение, Вертинский сверился с экраном броскома, убедился, что нигде не ошибся и, не став задерживаться, сразу пошел к выходу. Нет смысла в промедлении, есть потребность в спешке. Проведи он еще денек исключительно в собственной компании и снова почувствует в затылке подступающий холодок безумия. Мысли о погибшей семье, ярость и тоска отступают лишь когда он занят чем-то, например, убийством кровников. «Лишь бы не опоздать», — пробормотал Вертинский, впервые за много часов нарушив молчание, «лишь бы не опоздать», широко шагая, ведя за собой послушных роботов и гусеничный Агду. Он прошел резко сузившимся коридором, а затем, проигнорировав пыльные створки лифта, начал подъем по пологой каменной лестнице. Следующие за ними дроны без малейшего труда преодолевали ступени, они тоже прекрасно ориентировались в темноте, и издающая странные пугающие звуки группа быстро поднималась к выходу в Астероид-Сити, звуча как скрежещущий и лязгающий кошмар, вырвавшийся из глубин ада. 70. Вертинский остановился перед закрытым стальным шлюзом, но его монументальность и закрытость киборга не смутила. Достав из поясной сумки взятые из трупов уничтоженных в шахтах безопасников карты допуска, он мельком осмотрел их, выбрал одну без следов крови и прикоснулся ею к темной панели сканера. Тот мгновенно среагировал, ответив коротким мелодичным писком и разрешающей зеленой вспышкой. Нартис остался бесстрастным, хотя от того, сработает карта или нет, зависел текущий план. Нечего и думать пробиться через шлюз силой, равно как не удастся взломать слишком сложную систему защиты. Второй огонек был желтым и быстро сменился красным, а затем опять зеленым, и дрогнувшие створки шлюза начали открываться. Вертинский коротко кивнул, поняв и расшифровав это мельтешение огней. Первая зеленая вспышка дала понять, что карта опознала и доступ разрешен, желтый предупреждающий оповестил, что идет попытка связаться со служебной сетью, чтобы оповестить об открывании служебной двери, как того требовал протокол безопасности. Но шахтная сеть мертва и оповестить не удалось, о чем сообщил красный индикатор, после чего сканер, признавая приоритет карты, дал доступ и открыл двери. Если бы здесь стояла система рангом выше, она бы потребовала подтверждения запроса от еще одного сотрудника службы безопасности, те всегда передвигались минимум парой, и на этот случай у киборга имелась еще одна карта. Но она не понадобилась, что довольно странно, ведь это все же режимный объект. Войдя внутрь, он быстро пересек квадратное помещение досмотра и, пользуясь типовой архитектурой подобных сооружений, без труда вышел на нужный ему проход. Спертый мертвый воздух посвежел, в лицо мягко толкнула упругая волна выдавливаемого с улиц ветерка, заодно принесшего запахи чего-то съестного. Он снова в Астероид-Сити.